что есть вы и ваш опыт, ваше приобретенное знание. Есть лишь этот опыт. То есть я равно мой опыт, мои приобретенные знания. Любое же знание – это разделение. И оно никаким образом не может прикоснуться, затронуть или постичь истинного «я» – жизни. Если же вдруг это разделение растворено и происходит вспышка, вспышка жизни, вспышка высшего разума, проявляется настоящее «я», то есть два пути. Либо такое тело начинает из чувства сострадания, отчаянно пытаться донести это знание до других, разделить эйфорию и экстаз, которые приходят вместе с этой вспышкой со всеми человеческими существами, либо эти люди удаляются и замолкают, и никто никогда их не видит и не слышит. Таких людей в Гималаях очень много, они живут как аваткуты. И в действительности для человечества это большая потеря, что они не могут услышать от людей. Если бы они вдруг смогли выйти, заняться правоведческой деятельностью и рассказать, что та жизнь, которой мы живем, на самом деле не жизнь, а лишь гниение и темница нашего ума. Человечество бы очень выиграло от этого. It's okay. I said so many things. But the thing is that the experience self with which you are familiar is not the existential self, the real self, the reality. The reality is existence, it is not experience. But we are caught up in experience self, and we think that is life, it is not life, it's only mind. Важно, очень важно понять, что я, очевидное нам, я, с которым мы имеем дело, это опыт. Опыт, который откладывается в клетках нашего тела, как накопленные знания. Я равно этот опыт. Мы находимся внутри его и не можем выйти за его пределы, обусловленные им. И это я, равное опыт, не божественное. Не настоящее я, не экзистенциональное я. So the you which you feel, you know, is nothing but your memory, nothing but your knowledge, nothing but your experience. You are not separate from all this. You are not different. The real you has nothing to do with all this. Nothing to do with all this. Вы как идея, вы, как вы себе себя представляете, есть не что иное, как лишь накопленная память, знания приобретенные, накопленный опыт. Это и есть вы. И это не имеет ничего общего с истинным вашим я. Совсем ничего общего. And this you which you know is born and it dies. But the real you is never born, it's never dies. Вот это you, с которым мы знакомы, которое мы знаем, оно рождается и оно умирает. Но истинное же я не рождается и никогда не умирает. And that you is neither known nor unknown, it is unknowable, you cannot know it. И это истинное вы, истинная природа. Оно не то, что вы знаете, не то, что вы не знаете. Это то, что невозможно познать. There is no part of the you which will remain and say, yes, I am experiencing the real you. It is not possible. И невозможно, чтобы наступил такой момент, когда вдруг какая-то частичка вдруг отделится от вашего вымышленного я и скажет, теперь я знаю, что это такое. Я знаю, что такое мое истинное я. Я переживал это или переживаю. Такое не может произойти. Just like when the light comes in the room, no part of the room can remain dark and say, look, I am experiencing light. It is not possible. Whole darkness goes. Similarly, all you.